Информация к размышлению 3. Кто, где, когда и с кем вел сепаратные переговоры? Анекдот. Апрель 45 года. Поражение Германии очевидно. Адольф Гитлер ходит по рейхсканцелярии и везде видит одну и ту же картину. Офицеры пьянствуют и даже не обращают внимания на своего фюрера. Но зайдя в один из кабинетов, Гитлер обнаруживает сидящего за столом и работающего Штирлица. Увидев главу Третьего рейха, чекист вскакивает, вскидывает руку и выкрикивает «Хайль Гитлер!». В ответ фюрер устало произносит «Максимыч, ну хоть ты бы-то не подкалывал». В истории тайной дипломатии Второй мировой войны переговоры о сепаратном мире, который вела Германия, занимают особое место. Они начались в 1940 году и закончились в конце апреля 1945 года. Формально фюрер не санкционировал их проведение, и у многих сложилось ошибочное мнение, что Адольф Гитлер ничего не знал про инициативу своего окружения. На самом деле о большинстве попыток он был осведомлен, но старался не демонстрировать этого. Как объяснить жителям Третьего рейха, что интересы большой политики заставляют его временно отказаться от планов захвата новых территорий и, более того, отдать часть оккупированного пространства противнику? С другой стороны, реальные шансы заключить сепаратный мир у Германии были только в 1942-43 годах. До и после этого временного промежутка переговоры о сепаратном мире были обречены на провал.